Глава 14. Как выяснилось, если и было что-то, способное заставить меня на время забыть о главном ключе к разгадке личности отца, который я только что нашла, так это похищение и незаконное удерживание дочери сенатора. «Какого черта, Лили?» «Все не так плохо, как кажется», — заверила Сэдди Грейс. «Мы кормим ее». «Кажется, у меня начиналась мигрень». «Ну, то есть не совсем кормим», — затараторила Сэдди Грейс. «Потому что она сейчас на соковой диете, но...» Слова «на соковой диете» стали последней каплей. «Если кто-нибудь сейчас же не объяснит мне, что здесь происходит, я выйду через эту дверь», — я ткнула большим пальцем в сторону выхода, «и позвоню в полицию». «Нет, еще лучше. Бабушке». Лили отреагировала так, словно я дала ей пощечину, ну или специально пукнула в ее сторону. «Ты этого не сделаешь, Сойер Тафт!» Она подняла подбородок и посмотрела мне прямо в глаза. «Это просто маленькое недоразумение». Однако Кэмпбелл Эймс, даже несмотря на скотч, яростно возражала против такой трактовки. «Мы не хотели ничего такого», — продолжала тараторить Сэдди Грейс. «Просто, ну, так получилось. Как можно случайно похитить человека?» Это был риторический вопрос, но Сэдди Грейс не уловила этого. «Случайно вырубив его», — на полном серьезе ответила она. «Еще это называется нападением с отягчающими обстоятельствами», — заметила я. «Хочешь — верь, хочешь — нет», — тихо кашлянув сказала Лили. «Но это не мы здесь злодейки». Спутанные каштановые волосы упали на лицо Кэмпбелл, когда она попыталась броситься на кузину, но то, чем они привязали ее к стулу, удержало ее. «Честное слово, Сойер», — с вызовом проговорила Лили, — «если ты не в силах сохранять объективность, не вижу смысла хоть что-то рассказывать». «Объективность?» Я во все глаза уставилась на Лили. Неужели она сама не понимает, насколько нелепо обвинять кого-то в предвзятом отношении к похищению человека? Видимо, нет. Был лишь один способ, наконец, выяснить, что здесь происходит и какова вероятность того, что меня арестуют как соучастницу этого преступления. Я пересекла комнату, и прежде чем Лили успела меня остановить, сдернула скотч с губ Кэмпбелл. «Да я вас засужу, добьюсь вашего ареста и полностью уничтожу вас!» Кэмпбелл в ярости уставилась на Лили. «Не обязательно в этом порядке!» «Кэмпбелл Эймс!» — ответила Лили таким непринужденным тоном, словно они вдвоем сели пить чай. «Хочу представить тебе мою кузину Сойер. Она явно не разобралась в ситуации». Учитывая, что я никого не похищала, а также не угрожала своим похитителям, побуждая их как можно дольше не отпускать меня, по-моему, в этой комнате мне единственный полагался приз за находчивость. «Мы же извинились!» Сэдди Грейс пятилась от Кэмпбелл, пока не врезалась спиной в стену. Кэмпбелл устроила целое представление, презрительно смерив взглядом Сэдди Грейс, а потом повернулась ко мне. «Ты никогда не думала», — произнесла она медовым голосом, «как бы выглядело воплощение абсолютной неуверенности в себе и совершенного отсутствия социальной осведомленности?» Из Сэдди Грейс вырвался какой-то сдавленный звук. Даже не глядя в ее сторону, я догадалась, что она снова начала выделывать балетные па. «Ну не стой там, как истукан!» прикрикнула на меня Кэмпбелл. «Развяжи меня!» Очевидно, меня по большой ошибке приняли за помощь. К несчастью для Кэмпбелл, в этом мире существовало только два типа людей. Те, кто не был излишне жестоким и не смотрел на других свысока, и те, кого я бы с удовольствием оставила привязанным к стулу с заклеенным скотчем ртом. «А теперь ты готова слушать?» — тихо спросила меня Лили. «А ты готова говорить?» — парировала я. Лили поджала губы. «Кэмпбелл!» — через какое-то время начала кузина. «Она...» Кэмпбелл приторно улыбнулась ей. «И кто же я, Лилиан?» Вряд ли она случайно назвала Лили полным именем, именем бабушки. Я никогда не верила в скрытые угрозы или в тонкие оскорбления. Поэтому я повернулась к самому прямодушному человеку в этой комнате. «Секреты как пластырь», — сказала я Сэдди Грейс. «Просто сорви его, и все». Сэдди Грейс сделала глубокий вдох, но стоило ей открыть рот, как Кэмпбелл заворчала, забилась на стуле, словно дикий пони, а потом заверещала так, что у нас в ушах зазвенело. «Заставь ее перестать!» — Сэдди Грейс запаниковала. «Зачем?» — ответила я громко, чтобы перекричать непрекращавшиеся вопли Кэмпбелл. «Дома здесь расположены на приличном расстоянии друг от друга, так что ее никто не услышит. Мне-то что, если ей хочется вращать головой на 360 градусов и блевать зеленой слизью?» Сэдди Грейс на мгновение задумалась. «Мы же давали ей капустный сок!» Кэмпбелл вдруг перестала орать, как банши. Она окинула меня внимательным взглядом, а потом повернулась к Лили. «Кузина, говоришь? Со стороны папочки или мамочки, а, Лили?» «Важнее, что я ее скандальная кузина», — ответила я, встав прямо перед стулом Кэмпбелл. «И раз уж мы заговорили о скандалах, я здесь всего 20 часов, но уже поняла, что они по твоей части. Ты любишь внимание, и тебе нравится нарушать правила. Не могу не предположить, что если ты попытаешься рассказать кому-нибудь об этом, и что если это будет твое слово против слова Лили...» Я замолчала, ожидая, пока до нее дойдет смысл сказанного. Кэмпбелл расхохоталась. «Ну разве ты не прелесть?» Страшно довольная, она наклонилась ко мне, насколько позволяли путы. «Рассказать тебе, как эта мисс Благопристойность проводит свободное время? Конечно, когда она не занята благотворительностью, не готовится к экзаменам, не стоит с прямой спиной и не упражняется в своих самых целомудренных улыбочках». Кэмпбелл даже слишком наслаждалась происходящим. «Как я провожу свободное время, это не твое дело», — тихо ответила Лили. В ее голосе сквозило отчаяние. Кэмпбелл фыркнула. «Убеждай себя в этом сколько хочешь, порнозвезда». Внезапная тишина, последовавшая за этим оскорблением, была оглушающей. Сэдди Грейс внезапно ринулась вперед. Она снова заклеила скотчем рот Кэмпбелл, отбежала обратно и перекрестилась. Дважды. Затем она повернулась на цыпочках и умоляюще посмотрела на меня. «Что мы будем делать?» Лили ничего не сказала, но на ее потрясенном лице читался тот же вопрос. «Вы в курсе, что если человек вырос в бедном районе, это еще не значит, что он какой-нибудь криминальный авторитет?» Сэдди Грейс нахмурилась. «Почему нет?» Кэмпбелл перехватила мой взгляд. Несмотря на заклеенный скотчем рот, в ее глазах стоял торжествующий блеск, который словно говорил о том, что мы — второй сорт по сравнению с ней. И, в конце концов, все обернется в ее пользу. Я была странным ребенком с еще более странными увлечениями, из-за которых меня выгнали из отряда девочек-скаутов. Меня родила несовершеннолетняя незамужняя девчонка. Меня называли словами и похуже, чем порнозвезда. И были парни, с которыми я всего лишь целовалась, но которые утверждали, что мы делали гораздо больше. На меня смотрели так, как сейчас смотрела Кэмпбелл Эймс, бесчетное количество раз. «Начни с самого начала», — сказала я Лили, направившись к выходу из домика и кивком приказав ей сделать то же самое. «Я готова тебя выслушать».